Значит, не все еще потеряно. Ты поможешь мне. Постарайся подойти как можно ближе к дверям той комнаты, в которой отдыхает императрица. Это нетрудно сделать, — заметил Лефевр. И начни так сильно шуметь, чтобы она проснулась, — продолжала Екатерина. Нужно, конечно, чтобы Мария Луиза узнала твой голос. Присутствие ночью у ее дверей маршала сразу убедит императрицу, что во дворце происходит что-то необычное. Скажи громко часовым следующее. Следите хорошенько за тем, чтоб никто не проник в комнату императрицы. Задержите каждого, кто бы ни прошел мимо с письмом, если даже это письмо адресовано австрийскому императору. В особенности произнеси как можно громче слова «австрийскому императору». «Я не вполне понимаю тебя», — пробормотал Лефевр. «Ты объяснишь мне?» «Это лишнее», — прервала Екатерина своего мужа. «Да и времени нет». «Бывают такие обстоятельства, когда каждая минута дорога, иди скорее и действуй. Главное, как можно громче произнеси слова австрийскому императору». Когда Лефевр ушел по направлению к апартаментам императрицы, Екатерина начала искать кого-нибудь, кто мог бы помочь ей спасти Нейперга. Но кроме офицеров и ординарцев и адъютантов Наполеона, никого не было вблизи. А с офицерами нельзя было говорить об арестанте, которого они обязаны были стеречь. Уже два раза Лористон выходил из спальни Наполеона и справлялся, не приехал ли герцог Ровиго. «Что делает этот министр полиции? Не понимаю, почему его нет до сих пор», — негодовал Лористон. «Он, очевидно, не знает, что здесь происходит». «Теперешний министр полиции ничего не знает». «И того даже, что его жена наставляет ему рога», — послышался чей-то едкий, писклявый голос. «Вероятно, вы помогаете ей в этом, герцог?» — шутливо спросил Лористон. «Возможно, это лучший способ следить за тем, что делает мой заместитель», — смеясь проговорил все тот же писклявый голосок. «Ах, это вы, герцог! Само небо посылает мне вас!» Воскликнула Екатерина, бросаясь навстречу бывшему министру полиции Фуше, герцогу Дотранте. «Вы можете оказать мне большую, огромную услугу», — начала Екатерина. «В чем дело? Вы знаете, что я всегда был дружески расположен к вам», — ответил Фуше. «Ведь мы с вами очень давние знакомы. Вы видели меня молодым, бедным человеком, все состояние которого заключалось в патриотизме и революционном задоре. А я вас помню прачкой, теперь вы герцогиня, а вы бывший и будущий министр полиции», — прервала его Екатерина. «Но не в этом дело. Вы слышали, что произошло с графом Нейпергом?» «Да, ожидаю только Савари, чтобы расстрелять австрийца». «Нельзя допустить смерти Нейперга», — горячо воскликнула Екатерина. «Я надеюсь, что вы поможете мне спасти его». «Надеетесь на меня?» — с удивлением переспросил Фуше. «А на каком основании?» «Граф Нейперг — австриец и открытый враг нашего императора. Он мне не друг и не родственник. Какое же мне дело до него? Он просто глуп и неловок. Вместо того, чтобы броситься в объятия женщины, он попадает в руки охранников. Австриец так глупо попал в просак, что пропадает всякое желание облегчить его участь». Внезапный арест Нейперга помешал планам Фуше, который рассчитывал сам выследить графа, и тогда, смотря по обстоятельствам, или представить его императору и получить за это благодарность, или дать графу возможность убежать, потребовав за такую услугу значительную сумму.